Глава 12. Волосы не стали сладким каштаном. Они стали зелеными, не изумрудными, не малахитовыми, а именно цвета гнилой травы после дождя, цвета плесени на старом сыре. «Сладкий каштан?» — завопила я, вспоминая каталог. «Это же цвет дерева, листьев! Кто вообще придумал такие названия?» Я схватила флакон с нейтрализатором, который купила на всякий случай. Пустой. Совершенно пустой. Я даже потрясла его у уха. Ни капли. Проклятый аптекарь продал мне пустышку. Я бросилась к умывальнику, ледяная вода хлынула по лицу, но волосы оставались ярко-зелеными, как будто их только что окунули в котел с ведьминским зельем. Нет, нет, нет! Я метнулась по комнате, как загнанная крыса. «Надо что-то делать, надо срочно! Я же не могу так выйти на улицу!» Я схватила полотенце, пытаясь вытереть краску, как будто это грязь. Бесполезно. Зелень только ярче заблестела. «Ладно», — выдохнула я, тяжело опустившись на кровать. Я посмотрела в зеркало на эту зеленоголовую фурию, на ее испуганные глаза, на ее дрожащие губы, и тут внутри что-то щелкнуло. «А ведь это же идеально!» — пронеслось в голове. «Кто будет искать бывшую принцессу Эльдиану с золотыми волосами и холодным взглядом? Никто. А кто будет искать зеленоволосую чокнутую бабу? Тоже никто, потому что это настолько нелепо, настолько абсурдно, что даже Вальсар с его драконьей логикой не додумается. Это не ошибка, это... камуфляж. Самый гениальный камуфляж в истории человечества. Лучше, чем грим, лучше, чем парик. Это моя новая личность». Я встала, подошла к зеркалу, поправила зеленую прядь, улыбнулась. Широко, безумно. «Ну что, Эльдиана», — сказала я своему отражению. «Прощай. Ты была скучной, правильной, унылой, как все принцессы. А ты...» Я повернулась к зеленоволосой незнакомке. «Ты, Дора Шелти, самая дерзкая, самая безумная, самая незабываемая торговка блинами в этом королевстве. И пусть весь мир знает, если увидишь женщину с волосами цвета лягушечьей икры, беги к ней, потому что у нее самые вкусные блины». Я быстро переоделась в зеленое платье. Оно идеально сочеталось с волосами, как будто создана для этого. «Ну что, Дора?» — спросила я себя, надевая плащ Моравия. «Готова удивлять мир?» Я еще раз критично посмотрела на себя. «Никто. Просто женщина, без имени, без прошлого, без будущего». И это было прекрасно. Я легла на кровать, смотрела в потолок. Теперь надо думать о блинах, о том, как выжить, и не скатиться на дно. А плащ Моравия висел на гвозде, и, казалось, он кивал мне, как будто говорил: «Иди вперед, я с тобой, у тебя все получится». Желудок заурчал, а я решила спуститься вниз и поесть. На удивление, в трактире были посетители, несмотря на траур. Видимо, трактирщик решил не упускать своей выгоды, надеясь, что сюда стража не забредет. Трактирщик привалился к стойке и разговаривал с каким-то стариком, а я подошла, слушая сплетни. «Говорят, что причиной пожара стал камин. Его давно не чистили», — негромко произнес трактирщик. «Но это сплетни, я вам по секрету». «Да, камины — это зло», — усмехнулся грустный старик, опустошая кружку. «И опять всех спас генерал». «Генерал Моравия, это да», — вздохнул трактирщик. «Я слышал, что своим солдатам жалованье вовремя платит. И не обделяет никогда. И хоть он герцог, но будет с ними и возле костра сидеть. Есть за что его уважать». И тут меня кольнуло. Я смотрела на свежую газету, где все дружно скорбят обо мне, а потом... Ну, честно, словно сам дьявол нашептывал мне идею мести. «Ой, а у меня родственница во дворце работает. начала я, видя, с каким интересом все уставились на меня. Она лично знала горничную принцессы. Так вот, я облизала губы перед тем, как сказать то, что мигом разлетится по всей столице.